Дмитрий Лапшинов. Звук безмолвия. Звук безмолвия – труд, выступающий в роли ключа, помогающий вспомнить хорошо известную вам забытую истину, познаваемую и осознаваемую нами не одним воплощением. Все знания внутри нас, но многие потеряли путь к этим глубинным подсознательным знаниям вселенского разума, нашего высшего «Я». И память — это путь к этой уже имеющейся информации, а не укоренение в новых знаниях. В процессе жизни мы, по мере нашей готовности, вспоминаем их через внешние источники, считаем, что что-то познаем или узнали новое. Пусть эта книга будет для вас целостным симбиозом ключей, который спровоцирует вашу память на воспоминание истины, преодолев облако ментальных шаблонов. И если это произойдет, вы станете сами себе мастером и учителем на своем пути. Дмитрий Лапшинов, автор книги, основатель целостной системы внутреннего развития в России. Сварга. Пранаед. Данная книга содержит многосторонний симбиоз знаний, как и внешних, так и внутренних, как логических, так и интуитивных. И все это пропущено через личный опыт. Для большинства читающих будет любопытно осознать, что знания, выложенные здесь, являются вашими собственными. Знания, которые вы постигали и собирали не одно воплощение. Большинство их попросту забыло, так как память — это всего лишь путь к информации. Информации, которая изначально с нами. Другая же часть уже вспомнила через книги, через личный опыт, через других людей и учителей. Эта книга является логическим выражением общих интуитивных знаний. Уверен, что вы найдете множество ключей для себя, которые поспособствуют открыванию вашей памяти потерянных дверей. Глава первая. Сущность человек. Сейчас много говорят о внутреннем совершенстве, развитии, духовности. Многие выполняют различные практики, ведут праведный образ жизни и так далее. Но тем не менее, люди продолжают страдать. Даже так называемые святые отцы не застрахованы от болезней, несчастных случаев, старости и смерти. Ссылаясь на карму и оправдываясь судьбой, говорят, что этот бренный мир не приемлет людей, стремящихся к свету, и вступают в противоборство с ним. Но так ли это на самом деле? Не судьба управляет нами, а мы формируем свою судьбу. Согласиться со своей судьбой — это значит плыть по течению, и тем самым заведомо расписаться в своей беспомощности. Человек, развивший свой внутренний потенциал, не подвержен болезням. У него все складывается благополучно. Он не испытывает трудностей, а высокоразвитые сущности избавляются от старости и даже смерти. На сегодняшний день существует множество религий, школ, конфессий, направлений, сект, рассуждающих о духовности и направляющих на путь просветления. И с каждым днем их становится все больше. Но все это говорит отнюдь об обратном. Разделенность, непринятие, отсутствие единства, в некоторых случаях коммерция, потребительское отношение и, в конце концов, политика. Так что же такое человек? И от чего зависит его развитие? Человек центр Вселенной, нервная клетка космического организма, и живет по тем же законам, имеет ту же природу. Физическое тело — это лишь поверхность айсберга. Мы постоянно взаимодействуем с тонкими частицами, полями, энергиями, вибрациями. И имеем еще более тонкие тела. Мы подобны электрическому проводнику. Постоянно пропускаем через себя энергетические потоки. Для наглядности рассмотрим электрический проводник и сравним все с проводимостью жизненных энергий человеком. Электричество и магнетизм. Когда ток течет по проводу, он создает вокруг провода магнитное поле. Это можно доказать, размещая компас сначала вблизи провода, по которому ток не течет. Стрелка компаса устанавливается по направлению магнитного поля Земли. Если затем пропускать через проводник электрический ток, стрелка компаса отклоняется и устанавливается вдоль магнитного поля, создаваемого током. Направление силовых линий можно определить по известному направлению тока. Если провод обхватить левой рукой так, чтобы большой палец указывал направление тока, остальные пальцы укажут направление силовых линий. Если поменять полярность источника тока, то направление силовых линий также изменится на противоположное. Чем больше ток, тем больше создается силовое поле. Следовательно, величина магнитного поля прямо пропорциональна величине протекающего по ней тока. Сила поля увеличивается от силы тока и скорости прохождения этого тока по проводнику. А скорость прохождения тока зависит от уровня проводимости проводника. Также можно усилить ток, разместив два проводника вместе, что и легло в принцип катушки. Если два провода с токами, текущими в противоположных направлениях, разместить рядом друг с другом, они создадут противоположно направленные магнитные поля, которые будут отталкивать друг друга. Если по двум рядом расположенным проводам текут токи одинакового направления, то их поля объединяются. Так и человек является проводником жизненных энергий. И при прохождении этих энергий вокруг него образуется электромагнитное поле. Чем чище мы как проводник, тем гораздо больший поток мы можем через себя пропустить, и тем быстрее он проходит. Чем больше скорость прохождения энергии по проводнику, тем более высокие вибрации звук он порождает, формируя поле вокруг себя. И качество этих вибраций задают форму нашему полю. Еще раз. Проходящая энергия по проводнику создает поле вокруг него. И чем качественней и быстрее проходит энергия, тем сложней форма поля. Наш проводник — это совокупность наших тел и сознания. Очищая их, мы избавляемся от сопротивлений проходящему потоку жизненных энергий. Проходящая энергия задает форму нашему полю, и по скорости прохождения энергии усложняется форма поля, формируя Меркабу, Меркану, Меркиву и так далее. Наше развитие зависит от пропускной способности энергетических потоков и того, как наши тела и сознание трансформируются, опираясь на эти энергии. Иными словами, мы поднимаем вибрацию своей жизненной энергии. Если смотреть линейно, в двумерной плоскости, то мы взаимодействуем с тремя потоками. Первый. Нисходящий поток опускается с центрального источника Вселенной. Второе. Восходящий поток поднимается с центра Земли. В центре Земли происходят радиоактивные и термоядерные процессы распада частиц. Третье – электромагнитное поле, пронизывающее все. Электромагнитное поле Земли содержит всю информацию о жизни на Земле, как развиваться нашему ДНК, по какому шаблону и так далее. Ограничив нас от электромагнитного поля, физическое тело начнет деградировать и разрушаться. Ученые провели следующий эксперимент. В два резервуара поместили головастиков лягушек. В обоих резервуарах было все для жизни и развития головастиков. Однако один из резервуаров был свинцовый и не пропускал электромагнитного поля. Вскоре в обычном резервуаре появились нормальные лягушата, а в свинцовом появились мутирующие лягушки. Три лапы, две головы, без лап и так далее. Их ДНК не знала, по какому шаблону развиваться. Подобное начнет происходить, если мы потеряем связь с электромагнитным полем. Это происходит в том случае, если мы запускаем свои тела и сознание и становимся не проводниками жизненных энергий, а сопротивлением, раковой клеткой космического организма. И наоборот, отлаживая эту связь, мы получаем всевозможные знания и опыт. Точно так же и на электромагнитной ленте, в старых видеомагнитофонах, карточки в метро, офисных карточках для прохода на турникетах сохраняется информация различного рода и стирается при размагничивании. Электромагнитное поле – это так называемый вселенский разум, хроники Акаши, абсолют. Только в отличие от электромагнитного поля Земли, космическое вселенское поле имеет более высоковибрационную структуру, плазменную и надплазменную. Соприкасаясь с сознанием с электромагнитным полем, всевозможные экстрасенсы, медиумы предсказывают события будущего, видят события прошлого и так далее. Это глубоко погруженное состояние сознания. Писатели и философы прошлого говорили, что их посещала муза. Это и есть соприкосновение с вселенским разумом, безграничным источником знаний. В этом состоянии информация льется в тебя, общее сознание, благодаря которому мы можем общаться телепатически или предугадывать мысли и желания близкого человека. Первые два потока, нисходящий и восходящий, это своего рода двусторонняя связь в природе, в космосе, в мироздании. Рассмотрим один из примеров. Связь центрального источника с Землей. Нисходящий поток из центрального источника дает жизненную энергию Земле. В центре Земли происходит термоядерный синтез, процессы радиоактивного распада. Земля трансформирует этот поток, повышает свои вибрации, свою осознанность, эволюционирует, взращивает и пополняет опытом вселенский разум. Как пчелы пополняют общий улей нектаром, так и человек, вбирая в себя жизненную линейную энергию, трансформирует ее в себе, повышая вибрации до уровня духовных, высоковибрационных энергий. Это энергии высокой частоты, частоты термоядерного синтеза и радиоактивного распада. Подняв частоту всех своих тел и сознания в совокупности до высоких частот, человеческая сущность становится энергетическим силовиком. Материя физического тела, вибрируя на высоких частотах, трансформируется в световую структуру, и мы сливаемся с Абсолютом, сохранив свое сознание, свою индивидуальность более высокого качества, забрав с собой физическое тело, свой опыт, весь энергетический потенциал. Мы начинаем творить свое пространство в роли творца своей вселенной. Высшая ступень эволюции сущности человека – реализоваться в тело света. Тело света – это трансформация всех тел и сознания к энергиям духовных вибраций, термоядерным энергиям, плазменного и надплазменного уровня, дельта-частотам, частота вибраций которых составляет от 0 до 4 Гц. Приведенный пример лежит в рамках линейной двумерной проекции восприятия, лишь для наглядного логического осмысления. Многие жрецы, друиды, волхвы прошлого, ускоряя свою духовную эволюцию, прибегали к помощи радиации. Как лекарство в больших дозах становится ядом, так и яд в малых дозах становится лекарством. Неподготовленных радиация убивает. Подготовленных же, высоковибрационных, духовных, радиационное облучение способствует ускорению эволюции. Высокодуховные учителя, перед тем, как трансформироваться в свет, запрещали своим ученикам входить в свою обитель на протяжении нескольких дней, где они совершали переход. К примеру, Свами Рамалинг. Ученики видели яркий свет в комнате в момент трансформации учителя, а по истечении 3 дней вошли и кроме одежды ничего не обнаружили. В момент трансформации вибрации поднимаются до частоты в 0 Гц, после чего происходит трансформация в свет. Эти высоковибрационные частоты влияют на все окружающее, как радиация. И запрет на вход – это своего рода техника безопасности. Точно так же, как жизнь частиц радиации составляет доли секунд, после чего они испаряются, так и человек переходит в высшую мерность, задавая физическому телу вибрации в 0 Гц. Частота радиации не испаряется, она переходит в соответствующую мерность своего уровня. И этот переход выражается в явном мире как вспышка света. Многие экстрасенсы, медиумы и предсказатели прошлого имели раковые заболевания. Их сознание находилось на высоких частотах, тем самым пропуская в себя высоковибрационные энергии для получения высоких знаний. Но тело находилось на низких уровнях вибраций, будучи зашлакованным и как проводник оказывало сопротивление этим энергиям. Материя не успевала подстраиваться в силу ежедневного загрязнения организма нездоровой, мертвой пищей, либо в силу резкого погружения сознания в очень глубокие слои подсознания. Выход сознания – высокие слои надментального плана, высокие измерения. Когда-то и Земля была сущностью, как человек, и взращивала свое тело и поле, а мы тем временем были частицами, клетками или ее атомами, в зависимости от осознанности. Так и наши клетки когда-то будут более осознанными, а сейчас мы для них творец и несем за них ответственность. Повышение осознанности клеток нашего тела, частота вибрации физического тела, напрямую зависит от повышения осознанности и развития нашего сознания, духа, внутреннего «я». И наоборот, расширение нашего сознания способствует развитию нашего тела, повышению осознанности клеток нашего тела. Все взаимосвязано. Что вверху, то и внизу. Вселенная влияет на нас точно так же, как и мы влияем на клетки своего тела. Мы влияем на Вселенную так же, как и наше тело влияет на нас. Любая материя имеет сознание. Сознание формирует вокруг себя тела разных уровней вибрационных частот. Создав тонкие тела, оно формирует более плотное тело-материю, проявляясь в явном мире как одноклеточный организм, который выполняет все функции для своей жизнедеятельности и существования. Развиваясь дальше, она соединяется с другими одноклеточными, формируя многоклеточный организм, где клетки начинают распределять между собой функции жизнедеятельности для более экономичного существования и развития. Одноклеточный организм с самым большим энергетическим потенциалом, с более высокой осознанностью, становится лидером и направляет в развитии общий многоклеточный мир. Так этот многоклеточный организм эволюционирует и проходит минеральное, растительное, животное царство и далее в человеческое. Наше «Я» — сознание, наблюдатель, и есть тот лидер, который давным-давно взял на себя ответственность вести остальные клетки, сформировавшие сейчас его тело. Пройдя этот долгий путь, наше «Я» достигло сегодняшнего состояния сущности человека. Развиваясь дальше, мы начнем творить новое тело, новую Вселенную из своих атомарных частиц, своего нынешнего физического тела. Не пренебрегайте своим телом. Вы прошли колоссальный путь вместе, в единстве. Поднимите частоту вибраций материи, своего физического тела, до частоты вибраций духа, трансформируя все в свет. Это и есть одухотворение материи. Мы пришли именно за этим – трансформировать физическое тело, а не оставить его. Святыми раньше называли людей, накопивших и взрастивших в себе свет, а не начитанных и религиозных. Внутренний свет влияет на внутренние вибрации, и это наше совершенство, ведущее на вершину эволюционного развития, световой трансформации. И на эту вершину высшей ступени человеческой эволюции приведут три пути. Первый – преодоление круговорота колеса сансары, пробившись концентрацией сознания через все слои мерностей, и под это высоковибрационное состояние подтянуть все тела. Второй – через внутреннюю энергетическую алхимию, придать эфирному телу усилия термоядерного и радиоактивного синтеза, трансформировав к этим вибрациям оставшиеся тела и сознание. Третий – через огонь божественной любви. Когда два человека, мужчина и женщина, способные управлять своими внутриядерными энергиями, наполненные любовью, соединяются, то пробуждаются величайшие энергии, которые зажигают звезды. В таком случае они проходят преображение в свет. Все остальное – работа на карму, определяющая качество дальнейшей судьбы в пределах колеса сансары, бесконечного круговорота перерождения. Человека можно наполнить энергией, и тогда он будет опираться на свои действия с более высокой точки осознанности. Но его духовный рост начнется только тогда, когда он самостоятельно начнет поднимать свои вибрации. Вибрации энергии всех тел и сознания. Опираясь на эти три пути, покорение эволюционной вершины происходит по следующему принципу. Для начала разложим все тела и сознание в двумерной плоскости. Первый путь. Поднимая вибрации всех тел расширением духа, сознания, практики дзен и подобные медитативные направления. Мы, подобно тепловозу, постепенно подтягиваем к себе все нижестоящие по уровню вибраций, вагоны тела. Второй путь. Поднимая вибрации через эфирное тело, практики цигун и подобные им, мы подобно тягачу, постепенно толкаем вверх все вышестоящие вагоны тела с физическим телом. Остальные тела могут лишь не оказывать сопротивления этим задающим движение локомотивам, дух и эфирное тело. Также вы можете объединить эти два движущих процесса в единый путь для более быстрого и эффективного развития. Третий путь. Что касается третьего пути через огонь божественной любви, направление тантры и практики даосской любви, то это тоже направление через эфирное тело, подобно второму пути, с единственным отличием в практиках. В этом направлении практика парная и сразу опирается на спиральные энергии, горячие энергии, кит-дзин. И независимо, каким путем вы идете, для быстрого и гармоничного совершенствования необходимо три условия. Первое. Чистота тела. Чистое тело является эталонным проводником жизненной энергии и легко подъемным по шкале вибраций. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. К тому же, клеточное дыхание становится активней при росте чистоты тела. А основной объем жизненной энергии мы поглощаем именно телом. Второе. Объем жизненной энергии. Качество эфирного тела. Поднятие вибраций опирается на жизненную энергию. Накопление жизненной энергии опирается на проводимость физического тела. Третье. Чистота сознания. Абсолютная однонаправленная концентрация осознанного присутствия. В беспокойном и отвлекаемом сознании все медитации плавают на поверхности. Глубина концентрации определяет глубину вибраций. Остановка внутреннего диалога позволяет пропускать больше жизненной энергии и познавать глубинные знания Вселенной посредством интуиции, не искажая знания умом. Интуиция является мостом между вселенским разумом и нашим по принципу радиоприемника. На какую глубину погрузился, с тех частот и черпаешь знания и энергию. Все эти три условия взаимозависимы и влияют друг на друга, развивая и дополняя. Развитость одного способствует развитию другого, постепенно подтягивая. Эффективней развивать все три уровня сразу, а не по отдельности, или же развивать одно в надежде, что оно вытянет остальные. Главное, чтобы не получилось, как в басне «Лебедь, рак и щука».